Трансгуманизм на практике. Трансгуманизм сегодня – это не просто философия, стремящаяся разрешить проблему недолговечности жизни теоретически, а настоящая дисциплина, в рамках которой специалисты разных научных областей делают все, чтобы победить старение и смерть. Это институты, лаборатории и частные компании с тысячами ученых, разрабатывающих разные виды терапий, препаратов и устройств, общественные движения и даже политические партии, работающие над снижением рисков и предлагающие программы по улучшению человеческой жизни. Но вот дилемма. Науки о долголетии не финансируются должным образом. Гранты ведущих фондов и фирм, выделяемые на нее, не идут в сравнении с вложениями в медицину. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в исследование и лечение процесса старения как такового, компании в основном инвестируют в разработку лекарств от болезней, большинство из которых лишь следствие возраста. Менее 0,1% от общего финансирования здравоохранения выделяется науке о продлении жизни и молодости. Хватит ли этого на создание средства, которое позволит жить дольше, не старея? Судите сами. Успешные бизнесмены, не все, но большая часть, скептически относятся к обещаниям ученых отменить старение и продлить жизнь, и не хотят тратить свои миллиарды на то, что может не окупиться. Зато они не прочь вложиться в то, что, по их мнению, хорошо раскручено и должно принести прибыль. Подобное отсутствие веры в науку, мягко говоря, удивляет, поскольку звучит иррационально в наше время. Нужно понять, что теперь у ученых достаточно знаний, чтобы разработать лекарства или технологию против старения и смерти. Они практически приблизились к тому, чтобы исправить ошибки природы. Это направление требует не инвестиций, а спонсорства. Дивиденды же будут выражаться в дополнительных годах жизни и молодости. Существует еще одна проблема. Мы сами не привыкли думать о старении как об излечимой болезни и даже не допускаем и мысли о том, что смерть может быть отменена в реальности. Все это не утвердилось в сознании 99% людей. Поэтому все системы из года в год продолжают игнорировать данную проблему, концентрируясь на других процессах. Наше неверие – одно из главных препятствий для развития науки. Нет спроса, следовательно, нет предложения. Но спрос появится, когда люди увидят, что картина поменялась и больше нет причин сомневаться в силе науки. Поверят, что скоро будет достигнуто все, о чем мечталось с самых давних времен. Тогда будет сформирован социальный заказ на радикальное продление жизни, молодости и здоровья. Если мы объединимся и будем требовать отмены старения и смерти, нас услышат. Мечты о вечной жизни давно вышли из области фантастики. Сегодня мы близки к цели, как никогда прежде. И если наука в сфере радикального продления жизни получит больше ресурсов, то создать заветное лекарство, позволяющее жить долго, без болезней и старости, можно будет уже в ближайшее время. Так или иначе, количество разных компаний, институтов и общественных движений, задействованных в продлении жизни, растет с каждым годом. Это неоспоримый факт. Еще каких-то 10-15 лет назад подобных организаций было в 3-4 раза меньше, чем сейчас. Согласно данным Longevity International, сегодня их насчитывается более 50 тысяч. В самых разных сферах исследователи, инвесторы и спонсоры, а также неравнодушные люди работают над тем, чтобы победить главных врагов человечества – старение и смерть. Рассмотрим основные направления. Бизнес. Индустрию омоложения и долголетия представляют самые амбициозные стартапы. Грандиозные умы совместно с большими кошельками, стоящими за ними, решили взломать код старения и смерти, что привело к появлению ряда потенциальных решений. Среди ключевых методов – клеточное перепрограммирование, редактирование генов, переливание молодой крови, регенеративная терапия, протезирование, нейроинтерфейсы и многое другое. Первый. Aldous Labs. Американская биотехнологическая компания, которая привлекла 3 миллиарда долларов в качестве инвестиций от двух предпринимателей – Юрия Мильнера и Джеффа Безоса, была основана в 2021 году. В команду, обещающую разработать терапию, которая обратит старение вспять, вошли известнейшие ученые, такие как Хуан Карлос Исписуа Дель Монте, биолог, известный по экспериментам по созданию химеры свиньи и человека. Стив Хорват, разработчик эпигенетических часов, по которым можно точно вычислить биологический возраст и предсказать дату смерти. Также к проекту присоединились нобелевские лауреаты, например, Синья Яманака, первый, кто разработал метод клеточного перепрограммирования, Дженнифер Даудна, специалист по генной инженерии, и Фрэнсис Арнольд, которая внесла значительный вклад в развитие направленной эволюции ферментов. Именно на метод Яманаки по получению индуцированных плюрипатентных стволовых клеток делает главную ставку Aldous Labs. Другими словами, ученые работают над тем, чтобы обнулить возраст клеток, омолодить их, научив возвращаться к состоянию стволовых. Эксперименты проводятся в первую очередь над клетками кожи человека. В будущем, если терапия успешно пройдет все испытания, очень многие захотят воспользоваться этой технологией и придать коже молодой, сияющий, здоровый вид. Второй. Calico. Научно-исследовательский центр Calico был основан в 2013 году. С самого начала к проекту присоединились глава совета директоров Apple Артур Левинсон и сооснователь Google Ларри Пейдж, что позволило нанять большую команду самых перспективных и талантливых ученых в области фармакологии и биотехнологий. В сотрудничестве с AbbVie, одной из крупнейших фармацевтических компаний мира, поддерживающей Calico, компания проводит исследования с целью лучше понять биологию старения и механизмы развития заболеваний, связанных с этим процессом. С момента объединения усилий Calico и AbbVie реализовали более 20 программ лечения онкологических и нейродегенеративных болезней. В данный момент в компании ведется разработка препаратов против старения и рака. В частности, испытываются две молекулы, ингибирующие PTPN2, фермент, участвующий в таких процессах, как воспаление, окислительный стресс, онкогенез и так далее. Третий. BioSplice Therapeutics. Ранее известная как SamuMed, компания BioSplice Therapeutics занимается изучением и разработкой методов регенерации тканей при старении и ассоциированных с ним заболеваниях, таких как рак, болезнь Альцгеймера, остеоартрит и так далее. В компании специалисты исследуют сигнальный путь WNT, регулирующий эмбриональное развитие, дифференцировку клеток и формирование злокачественных новообразований, что позволяет им создавать низкомолекулярные препараты, воздействующие на многие дегенеративные состояния. BioSplice Therapeutics была основана в 2008 году турецко-американским миллиардером Османом Кибаром. Четвертый. Cellularity. В биотехнологической компании Cellularity, созданной в 2016 году врачом и предпринимателем Робертом Харири, для борьбы со старением исследователи используют стволовые клетки, полученные из плаценты. Такие клетки, как утверждают специалисты, обладают способностью повышать иммунитет, помогая организму побеждать заболевания, способствуют регенерации тканей и органов, омоложению и увеличению продолжительности жизни. В течение многих лет использование стволовых клеток сталкивалось с рядом этических проблем, поскольку в основном эти клетки получали из эмбрионов. Однако теперь науке известно, что их можно выделить из костного мозга, пуповинной крови, а также из плаценты. Последний случай и заинтересовал команду Celularity. Плацентарные стволовые клетки универсальны. Их можно вводить любому человеку без риска отторжения. Сами же плаценты закупаются в больницах, где миллионы органов ежегодно утилизируются как биологические отходы. Миссия Celularity состоит в том, чтобы сделать 100-летних людей новыми 60-летними, а клеточную терапию доступной во всех аспектах для широких масс. 5. Human Longevity. Эта компания была основана в 2013 году предпринимателем Питером Диамандисом и пионером в области исследований генома Крейгом Вентером. Команда Human Longevity стремится создать наиболее полную базу данных о фенотипах и генотипах человека, а затем с помощью машинного обучения искусственного интеллекта разработать новые методы и терапевтические средства для обращения вспять процесса старения и лечения возраст-зависимых заболеваний. Флагманский продукт, разработанный в компании Health Nucleus, или Ядро здоровья. Это программа медицинского обслуживания, сочетающая передовые технологии, опыт специалистов и предназначенная для того, чтобы человек прожил более долгую здоровую жизнь. Здесь пациенту предоставляется персонализированное обслуживание. Дается более точная оценка его состояния здоровья и рассчитывается риск развития заболеваний на основе анализа последовательности ДНК, биомаркеров крови и результатов других тестов. Врач интерпретирует данные и рассчитывает индивидуальный план образа жизни, давая рекомендации по питанию, физической активности, приему препаратов и так далее. Это лишь малая часть самых перспективных компаний в индустрии долголетия, обещающей победить старение и заболевания, продлить нашу жизнь, если не до бесконечности, то до близких ей пределов. И сделать это предлагается самыми разными способами. В частности, биотех-стартап Unity Biotechnology, в который вложился миллиардер Джефф Безос, разрабатывает препарат, позволяющий очистить организм от стареющих клеток. В ирландской компании Nuritas ищут пептид молодости в натуральных пищевых продуктах, а в американской Fauna Bio исследуют геномы животных, впадающих в спячку и выживающих в экстремальных условиях, чтобы применить эти знания впоследствии на человеке. У вышеперечисленных организаций есть схожие черты. Все они успешны. Там работает команда профессионалов. Есть связи с научно-исследовательскими институтами, а также отмечается высокий уровень финансирования. По самым консервативным оценкам, объем экономики глобальной индустрии долголетия к 2026 году достигнет 27 триллионов долларов. Ожидаемая продолжительность жизни постепенно увеличивается, и нет причин, чтобы эта тенденция вдруг исчезла. Однако неизвестно, через какое время наука полностью победит старение и радикально продлит жизнь человеку. Но это может произойти уже в ближайшие десятилетия. Больше вкладов и инвестиций в эту сферу, несомненно, приблизит нас к этой дате. Наука. Различные институты, некоммерческие организации и фонды, задействованные в индустрии долголетия, тоже работают над тем, чтобы улучшить состояние здоровья человека и продлить ему жизнь, излечить болезни, затормозить старение. Они помогают разными способами, но основное внимание уделяется проведению и поддержке исследований, повышению осведомленности населения о новых научных достижениях. Приведем в пример несколько организаций. Первое. Институт Бака по исследованию старения. Buck Institute for Research on Aging. Независимое исследовательское учреждение, занимающееся исключительно изучением процесса старения и возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и рак. Его миссия – продление здоровой и активной жизни человека. Научные сотрудники института работают в разных направлениях и изучают основные механизмы старения, возрастные изменения женской репродуктивной системы, влияние упражнений и питания на обмен веществ, связь клеточного стресса с развитием хронических болезней и так далее. Эксперименты Института Бака, получающие многомиллионные гранты, проводятся в 20 лабораториях страны. Одно из последних исследований получило название Rejuvenome Project или Проект омоложения. В сотрудничестве с Институтом Астера команда высокопрофессиональных ученых намерена дать наиболее полную характеристику процесса старения, а также проверить, какие из комбинаций вмешательств по продлению жизни могут быть наиболее эффективны. Вторая. Институт биологии старения общества Макса Планка. Max Planck Institute for Biology of Aging. Один из более 80 независимых некоммерческих институтов, находящихся под эгидой общества Макса Планка в Германии. Основная цель – понять, что такое старение и каким образом можно его замедлить. Международная команда ученых работает над тем, чтобы раскрыть основные молекулярные, физиологические и эволюционные механизмы старения на отдельных организмах, таких как рыбы, мыши, мухи и черви. Дело в том, что данные механизмы, как и структура генов, у таких животных схожи с человеческими. Так, проводя эксперименты на них, ученые изучают, как стареют клетки, какие гены участвуют в этом процессе, а также оценивают влияние внешних и внутренних факторов. Ключевым направлением в научной работе является исследование типов вмешательств, которые могли бы улучшить и обратить вспять возрастные изменения. Третье. Национальный институт старения. National Institute on Aging. Одно из 27 подразделений Национальных институтов здоровья США. В учреждении ведется научная деятельность, направленная на изучение природы старения, понимание болезней и состояний, связанных с этим процессом, а также продление здоровой и активной жизни человека. Это основное федеральное агентство в США по исследованию болезни Альцгеймера. Миссия института – проводить генетические, биологические, поведенческие, социальные и экономические исследования старения, обучать и развивать высококвалифицированных специалистов, предоставлять ресурсы для проведения экспериментов, разрабатывать меры для поддержания здоровья и благополучия, снижения бремени возрастных заболеваний и инвалидности, а также распространять информацию о старении и достижениях в науках о долголетии среди общественности. Придерживаясь своей миссии, Национальный институт старения, помимо того, что сам проводит исследования, еще и финансирует исследовательскую деятельность разных университетов и медицинских центров по всему миру, чтобы люди по мере старения могли наслаждаться крепким здоровьем и независимостью. Четвертое. Институт исследования старения при медицинском колледже имени Альберта Эйнштейна. Institute for Aging Research, Albert Einstein College of Medicine. Исследовательский институт располагается в Нью-Йорке, США. Работа ведется в трех направлениях: биология старения, генетика старения и старение мозга. Механизмы, способствующие увеличению продолжительности жизни и замедлению старения, изучаются на модельных организмах, подвергающихся ограничению калорий, в лонгитюдных исследованиях людей, сохраняющих отличные когнитивные функции, и в генетических исследованиях долгожителей. В рамках одного из ведущих проектов «Гены долголетия» доктор Нир Барзилай и его команда провели анализ генов среди более чем 500 здоровых пожилых людей в возрасте от 95 до 112 лет и их детей. Идентификация генов долголетия может привести к созданию новых лекарственных препаратов, которые помогут людям прожить более долгую и здоровую жизнь, избежать или значительно отсрочить возрастные заболевания. Еще одна исследовательская область научного центра – изучение механизмов возрастных когнитивных нарушений. Ученые занимаются выявлением факторов риска таких заболеваний, как деменция, с целью повышения точности ранней диагностики и предупреждения. Пятое. Фонд содействия продлению жизни. Life Extension Advocacy Foundation. Некоммерческая организация со штаб-квартирой, базирующейся в Нью-Йорке. Миссия фонда состоит в том, чтобы оказывать содействие развитию биомедицинских технологий, которые могли бы увеличить продолжительность здоровой жизни человека. Его главное детище – краудфандинговая платформа lifespan.io. С момента открытия в 2015 году она привлекла более 750 тысяч долларов и проспонсировала компании, работающие над изучением процесса старения и лечением таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Помимо благотворительности, фонд ведет активную просветительскую деятельность, проводя конференции, публикуя новости на lifespan.io/news, выкладывая научный видеоконтент на YouTube и посты в социальных сетях. Сообщество Life Extension Advocacy Foundation насчитывает более 200 тысяч человек. Шестая. Фонд медицинских исследований Гленна. Glenn Foundation for Medical Research. Созданный в 1965 году Фонд медицинских исследований Гленна стремится сделать существенный вклад в продление жизни человека, оказывая финансовую поддержку исследованиям, посвященным изучению биологических механизмов старения. Центры исследования старения имени Пола Гленна открыты в самых престижных университетах и институтах США, например, в Гарварде, Стэнфорде, Принстоне, Институте Бака, Клинике Мейо и других. В частности, с 2005 года фонд выделил Гарвардской медицинской школе, в которой работают такие известные специалисты, как генетики Дэвид Синклер и Брюс Янкер, более 17 миллионов долларов. А в целом на фундаментальные научные работы, проводимые в разных институтах и компаниях, было выделено более 100 миллионов долларов. Фонд Гленна имеет ряд именных премий и стипендий, а также регулярно спонсирует различные конференции, семинары, симпозиумы, проводимые среди ученых, работающих в сфере наук о долголетии. Седьмая. Фонд X-Prize. X-Prize Foundation. Фонд, основанный Питером Диамандисом, присуждает премии по результатам исследований и разработок, направленных на улучшение жизни человечества. Иными словами, X-Prize проводит глобальные соревнования, чтобы стимулировать развитие технологий, которые приведут человечество к лучшему будущему, в том числе отменят старение и радикально увеличат продолжительность жизни. Так, в 2012 году был запущен конкурс Qualcomm Tricorder X-Prize, в рамках которого предлагалось 10 миллионов долларов тому, кто создаст технологию, способную точно диагностировать 13 из предложенных заболеваний без участия врачей. Со времени открытия в 1995 году Фонд предоставил гранты на сумму свыше 140 миллионов долларов. X-Prize задает ключевые направления в науках о старении и долголетии, в рамках которых предлагается работать ученым. В частности, в дорожной карте, выпущенной в 2019 году, указано, что особое внимание необходимо уделять созданию наиболее полной базы биомаркеров старения, технологий, воспроизводящих эффекты упражнений и ограничения калорий без приложения усилий и негативных последствий, инструментов, которые могут диагностировать заболевания лучше, чем врачи, составлению единой теории старения, связывающей все биологические механизмы и факторы, разработке вмешательств, которые могли бы остановить старение хотя бы на год или значительно откатить биологический возраст, совершив цикл омоложения по крайней мере один раз. Политика и общество. Трансгуманистические проекты, переходя из поля идей, становятся все ближе к реализации. Поэтому различные общественно-политические институты начали задумываться о грядущих последствиях трансгуманизма и посттрансгуманизма. Каким будет будущее человека в мире, где увеличится продолжительность жизни, скажем, до 150-200 лет? С учетом того, что технологическая революция в сфере старения и продления жизни произойдет довольно скоро, нужно подготовиться и решить целый ряд проблем. Этических, экономических, правовых, экологических и так далее. Например, как сохранить конфиденциальность и избежать кражи личных данных? Как обеспечить доступность инновационных методов и разработок для широких масс? Каким образом снизить социальную напряженность из-за потери рабочих мест, которая предвидится в свете растущей роботизации? Как защитить старого и нового человека от дискриминации? В этом ближайшем будущем просто необходимо сохранить гражданские права и усовершенствовать политику в отношении человеческого существования, попутно минимизируя всевозможные риски, которые несет за собой внедрение трансгуманистических технологий. Осознание существования этих проблем привело к тому, что люди на добровольных началах стали объединяться в группы для их решения. Возникли общества, ассоциации, коалиции и даже политические партии, сосредоточенные вокруг трансгуманизма. И многие из них начинают влиять как на государство, так и на науку, задавая цель и направление их работе. Так во многих странах – США, Канаде, Германии, Великобритании, Польше, России, Южной Корее, Австралии постепенно стали формироваться партии трансгуманистической направленности с целью продвигать идеи замедления старения, продления жизни и бессмертия на государственном уровне. Одна из самых известных – трансгуманистическая партия США, основанная в 2014 году американским журналистом и предпринимателем Золтаном Иштваном, кандидатом в президенты США в 2016 году. Иштван придерживается философии, которую он назвал телеологическим эгоцентрическим функционализмом. Ее идея строится на простой логике. Разумные люди, любящие жизнь, должны стремиться к ее продлению до бесконечных пределов, а потому обязаны предпринимать для этого все возможные меры. Если разумный человек любит и ценит жизнь, он захочет жить как можно дольше, желать быть бессмертным. Тем не менее, невозможно узнать, можно ли стать бессмертным после смерти. Ничего не делание не повышает шансов на достижение бессмертия, поскольку кажется очевидным, что все когда-нибудь умрут и, возможно, перестанут существовать. Попытаться сделать что-то научно-конструктивное для обеспечения бессмертия заранее – самый логичный вывод. Таким образом, стремление жить дольше и обрести бессмертие – должно подкрепляться действием со стороны как человека, так и общества. И важно начать работать над тем, чтобы победить смерть уже сейчас. Трансгуманистическая партия США была основана Иштваном с целью создать единое сообщество трансгуманистов, так, чтобы оно обрело голос на масштабном уровне. партия активно продвигает свою конституцию, в которой указаны главные трансгуманистические идеалы. Стимулировать науку в стремлении продлить жизнь человечеству, но сохранить при этом его права и свободы и снизить всевозможные риски, а также прививать обществу, культуре и политике ценности, основанные на рациональности и научности. Понимая, что не все технологии могут быть созданы во благо человечества, партия призывает ограничить использование ядерного, химического и биологического оружия, проявлять осторожность в разработке новых патогенов и возрождении старых. Подчеркивается, что наука должна служить лишь мирным, жизнеутверждающим и уважающим права целям. Кроме этого, партия поощряет активную просветительскую деятельность, стремясь информировать общественность обо всех научных достижениях и сделать знания доступными для масс. В другом важном документе, трансгуманистическом билле о правах, утверждается равноправие для всех, кто обладает разумом. И речь идет не только об обычных людях, но и о генетически модифицированном человеке, киборгах, искусственном интеллекте, о животных, не расположенных к высшему типу мыслительной деятельности, и растениях, не способных размышлять, но улучшенных в результате прогресса, а также обо всех других продвинутых формах жизни. Партия существует и по сей день. Ее председателем назначен американский писатель Геннадий Столяров II, а советниками, вносящими вклад в ее развитие, выступают известнейшие ученые, неравнодушные к теме старения. Билл Эндрюс, Обри Ди Грей, Кейт Комито, Хосе Луис Кордейра и другие. После успешного старта трансгуманистической партии США, другие страны подхватили эстафету и создали свои политические партии. В частности, 27 сентября 2015 года энтузиасты Бенджамин Эйдам и Майкл Хренко учредили трансгуманистическую партию Германии, сокращенно ТПГ. Главный вопрос, который задают члены партии своим потенциальным избирателям: что мы должны сделать сегодня, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню? В качестве ответа они выдвигают манифест, он же рабочая программа, как призыв к действию. Программа ТПГ масштабна и затрагивает такие сферы, как образование, налоговая система, права человека, окружающая среда, бизнес, наука и многое другое. Все, что, по мнению партийцев, необходимо трансформировать для лучшего настоящего и будущего. К примеру, предлагается ввести безусловный базовый доход и в целом реформировать налоговое законодательство для поддержания научного прогресса, направленного на улучшение жизни человека и общества. В рамках образования делается упор на поощрение независимого, всестороннего, непрерывного обучения, а также рационального научного мышления, на расширение и реорганизацию системы предметов, преподаваемых в школах и институтах, и так далее. Наука же, как считают составители программы, должна быть независимой и открытой для всех, как для экспертов в своих областях, так и для обычных людей, чтобы вместе они могли решать насущные проблемы и планировать лучшее будущее. Предлагается увеличить расходы на научную работу, расширить сотрудничество между институтами по всему миру, содействовать исследованиям в поиске средства для продления жизни и стартапам, направленным на решение проблемы старения и смерти, ускорить процесс утверждения лекарств и биотехнологий, продвигать генную инженерию, а также радикально повысить морфологическую свободу, то есть дать человеку право делать со своим телом все, что нужно, если это продлит ему жизнь и молодость, и никому не причинит физического вреда. ТПГ – технопрогрессивная партия. Ее члены считают, что развитие новых технологий, несомненно, приведет к совершенным условиям жизни, когда ни болезни, ни старость, ни смерть, ни жизненные проблемы и потребности не будут властвовать над человеком. Технологии могут буквально освободить нас. Гарантированная свобода посредством автоматического удовлетворения всех основных потребностей. Бенджамин Эйдам в интервью для интернет-журнала Denkzeit. В конце концов, человек останется самим собой. Но это будет его улучшенная версия. Та, что вышла за пределы «я», внутренне и внешне, психически и физически, биологически и технически. Однако подобное будущее будет достижимо при соответствующем контроле и поддержке, с учетом и минимизацией всех рисков, а также при том условии, что цели программы начнут реализовываться уже сейчас. Поэтому с 2016 года ТПГ начала организовывать рабочие группы, ответственные за решение вышеуказанных проблем и осуществление программы. Тем не менее, несмотря на свою работу, партия так и не обрела официального статуса по разным причинам. Стоит отметить, что многие из подобных инициатив не получили должной поддержки. Например, в России в 2012 году Алексеем Турчиным была создана партия продления жизни. Однако она просуществовала недолго, не найдя отклика среди общественности. Некоторые из партий, не обретя официального политического статуса, трансформировались в другие структуры. Глобальная или Всемирная трансгуманистическая партия превратилась в Международный коммуникативный центр International Transhumanist Politics Hub, а Трансгуманистическая партия Великобритании, обе были возглавлены философом Амоном Твайманом, в активистскую организацию, осуществляющую информационно-пропагандистскую деятельность и проводящую кампании в области трансгуманизма. Еще до недавнего времени трансгуманистические организации были в большей степени разрозненными. Сторонники крионики, ограничения калорий, биохакерства, биоинженерии, а также сингулярианцы, экстрапианцы, имморталисты и так далее объединялись в изолированные друг от друга группы и не были настолько многочисленными, как сегодня. Теперь же они стали частью более масштабных трансгуманистических движений и сообществ, насчитывающих тысячи единомышленников по всему миру. В 2014 году группа интернет-активистов зарегистрировала в Париже Международный альянс за продление жизни – International Longevity Alliance, объединивший различные трансгуманистические организации из разных стран. В 2020 году он насчитывал 23 некоммерческие организации из 20 стран, включая две из России. Альянс занимается не только поддержкой исследований в сфере старения, но и совершенствованием политики в отношении геропротекторных технологий, а также продвигает активное долголетие как на массовом уровне, так и на государственном и надгосударственном уровнях. К сегодняшнему дню организация достигла значительных успехов в своей деятельности. Например, повлияло на то, что вопрос о здоровом старении был включен в программу работы на 2019-2023 годы Всемирной организации здравоохранения. В частности, в параграфе 17 говорится, что обеспечение здорового старения является неотложной задачей во всех странах. А в параграфе 15 провозглашается главная цель общественного здравоохранения – жить не только долгой, но и здоровой жизнью. Кроме этого, именно Международный альянс за продление жизни предложил классифицировать старение как болезнь в МКБ-11 – Международной классификации болезней, что было частично реализовано Всемирной организацией здравоохранения. Теперь в МКБ-11 содержится дополнительный код HT9T, означающий, что болезнь связана со старением. Это значит, что ВОЗ признала старение основным фактором риска развития заболеваний. Продвигают исследования, решают политико-правовые вопросы, предлагая стратегии по достижению лучшего будущего для человека, такие организации, как Коалиция за радикальное продление жизни, Coalition for Radical Life Extension, Глобальный институт политики в области здравоохранения, Global Healthspan Policy Institute, Общество продления здоровой жизни, The Healthy Life Extension Society и многие другие. На территории России действует российское трансгуманистическое движение, общественная неправительственная организация, созданная в 2003 году, пропагандирующая идеи продления жизни, молодости и бессмертия. Заключение. Сейчас самое время. Если мы хотим жить в раю, нам придется создать его самим. Дэвид Пирс. Если раньше идея о продлении жизни, скажем, до 150-200 лет, звучала фантастически, то теперь она стала возможностью, которая имеет шанс осуществиться уже при нашем поколении. Как мы могли увидеть, трансгуманизм только за последние десятилетия обозначился политическим и культурным подъемом, а также экспоненциальным ростом технологий. Несомненно, научные прорывы скоро приведут к радикальному увеличению продолжительности жизни, значительному замедлению старения и, возможно, полной его отмене, совершенствование человека во всех аспектах – биологическом, интеллектуальном, духовном, социальном и других – неизбежно. Поэтому крайне важно, чтобы к трансгуманизму относились серьезно и принимали во внимание заявления его последователей. Необходимо понять, что тысячи людей, задействованных в науке, медицине, бизнесе, политике, работают над тем, чтобы продлить и улучшить жизнь человека и при этом обеспечить безопасность его существования. И их число увеличивается с невероятной скоростью. Все вместе эти люди, так или иначе, найдут решение. Они не бросаются слепо навстречу новому постчеловеческому миру, как летят мотыльки на пламя, а критически осмысливают все свои действия, исследуют широкомасштабные проблемы, анализируют риски и предлагают меры по их снижению, чтобы в результате мы не столкнулись с антиутопическим вариантом развития в стиле «дивного нового мира». Они энтузиасты, но осмотрительны и расчетливы. Учитывая все, чего уже удалось достичь, мне сложно поверить, что большинство людей либо не поддерживает трансгуманизм, либо ничего не знает о нем и живет так, будто не замечает происходящего вокруг. Мы всегда говорим о смерти как о величайшем зле на Земле, но делаем ничтожно мало для того, чтобы этого избежать. А ведь победа над старением и смертью даст столько преимуществ. Только представьте, человек, наконец, живет без мысли о том, что когда-нибудь умрет. Над ним больше не висит потолок с цифрой 70. Средняя продолжительность жизни в мире на данный момент. Страх того, что жизнь конечна, сковывает нас, заставляя действовать определенным образом. Но страх уйдет, если мы победим смерть. Выход за рамки продолжительности жизни даст нам свободу, о которой так долго мечтало человечество. Я сам не хочу прожить 70 или даже 90 лет. Этого попросту недостаточно. Я уверен, что многие со мной согласятся. Наука просто обязана сделать все, чтобы дать всем нам намного больше времени. Прочие институциональные сферы, в свою очередь, должны оказывать ей соответствующую поддержку. Нам самим тоже нужно бороться за то, чтобы прекратить боль и страдания, которые несут с собой старость и ожидание смерти. Медленное и мучительное движение к концу – будущее, которого не заслуживает никто. Наш долг – остановить это безумие. Необходимо не просто наблюдать за свершениями, а активно принимать участие. На данный момент нельзя получить степень в области трансгуманизма, но можно стать членом его сообщества, инвестировать в его разработки, узнавать больше о новых достижениях, начать действовать сообразно его принципам. Сейчас самое время включиться в процесс, если мы хотим, чтобы отмена смерти была достигнута при жизни нашего поколения. В фильме «Матрица» есть сцена, в которой Морфеус предлагает Нео выбрать синюю или красную таблетку. Первая вернет героя в программу «Матрицы», поработив физически и психически. Вторая позволит увидеть мир в реальности. Если Нео выберет красную таблетку, то никогда не сможет вернуться к жизни в Матрице, а должен будет выжить вне ее границ. Перед подобным выбором сегодня оказались все мы. У нас есть два варианта. В первом случае мы можем воспользоваться достижениями в области науки и медицины, предлагающими улучшить человека в биологическом и умственном планах, получить молодость и здоровье на неограниченное количество лет. Во втором, всеми способами препятствовать развитию науки и смириться с неизбежностью старения и смерти, осознав все плачевные последствия такого решения для человеческого вида. Я думаю, выбор очевиден.